L-091. Атака. Уставшие Эл и Маки отдыхали среди деревьев и разглядывали ночной город, раскинувшийся ниже по склону холма. Им с Суругой пришлось разделиться. Агент уехал на грузовичке, чтобы модифицировать его и подделать номерной знак. Детектив же с девочкой направились прямиком в конечную точку маршрута – Осаку. «Мы почти дошли до места встречи», — сказал Эл. «Суруга должен быть уже там». «Значит, мы наконец-то перестанем пробираться по этим горным тропинкам?» — уточнила Маки с плохо скрываемой радостью. Она подняла ногу. Ее обувь была вымазана в засохшей грязи. «Надеюсь, что так». Оперативная группа по борьбе с пандемиями приступила к совместной масштабной операции вместе с полицией и Министерством здравоохранения. Инспекционные группы, одетые с ног до головы в костюмы химической защиты, наводнили всю страну. Начались летние каникулы, и множество девочек, похожих на Маки, были задержаны в публичных библиотеках, супермаркетах, кинотеатрах и оживленных торговых районах. Эл и Маки выбрали сложный горный маршрут, чтобы избежать проверок. Их шаги заметно ускорились после того, как за приближающимися деревьями стали видны огни города. «Сразу же за железнодорожной станцией. Еще чуть-чуть». Эл внезапно остановился, схватил Маки за руку и бросился на землю. «Рюзаки, что?» – раздался выстрел. «Раз. Два. Нет. Четыре. Все вооружены. И это явно не предупреждение». Эл спрятался за деревом и сжал руку Маки, подавая ей сигнал, чтобы она закрыла глаза. Затем он бросил световую бомбу в направлении выстрелов. Сверкнула ослепительная вспышка, и мир стал белым. Однако на сей раз на врагах были надеты тонированные шлемы для противодействия хитрости Эл. «Маки, эти люди профессионалы. Тебе необходимо бежать. Им нужен я». «Что ты несешь? Никуда без тебя не уйду. Кроме того, ты сказал, что защитишь меня. Сказал, что будешь заботиться обо мне до конца, чтобы не случилось». Маки разрыдалась. Она схватила детектива за край джемпера и несколько раз дернула. Эл смотрел на нее так, будто перед ним стоял говорящий броненосец. «Этот эгоистичный акт призван воодушевить меня, не так ли?» «Ты не должен был говорить это вслух, глупый!» Еще одна пуля отскочила от дерева, вынуждая их прервать разговор и пригнуться еще ниже. В этот момент небо осветилось ярким фейерверком. Звуки аплодисментов донеслись со стороны города. «Мы должны постараться сбить их со следа на летнем фестивале», — объяснил Эл. «Нужно попробовать пробежать за деревьями, двигаясь зигзагом». «Хорошо». Она бросилась бежать, пытаясь высчитать паузы в стрельбе атакующих. Как только Эл и Маки вошли в город, стрельба прекратилась, однако агенты не отставали от них ни на шаг. Летний фестиваль кишел народом. «Отпусти кепку пониже, Маки, так они тебя не узнают». Группа девушек, одетых в вычурные платья в стиле готических лолит, выделялась среди толпы в летних юкатах. «Мне кажется, я знаю, что сейчас происходит». Эл вспомнил календарь выступлений Аманы Мисы, который он просматривал в кафе. Первое появление звезды после перерыва в ее карьере было запланировано на летний фестиваль этого года. «Смотри, это Миса!» — крикнула Маки, найдя программку мероприятия. «Она вернулась со своим новым трудом!» Хотя она была теперь известна по всей Японии как поп-идол Миса Миса, для Маки она все еще оставалась близкой подругой, почти сестрой. «Рюзаки, у меня есть идея!» Она схватила Эл за руку и потащила в концертный зал, где столпилась большая часть фанатов. За ними Последовала небольшая группа агентов. Сняв шлемы, преследователи надели темные очки и марлевые повязки, чтобы защититься от глаз шинигами. Они явно старались держаться на расстоянии от Эл и встали, перекрывая выходы из помещения. «Они, вероятно, не будут пытаться поймать нас в толпе, но нам не выбраться отсюда». «Предоставь это мне! Просто подожди здесь!» Маки двинулась к сцене, расталкивая фанатов. Мгновение спустя она вновь подбежала к Эл и подняла большой палец. «Что ты сделала?» «Просто подожди, и все увидишь!» Эл огорченно взглянул на Маки. Но в этот момент на сцене появилась Амана Миса, и детектив забыл обо всем. Вскоре он уже восторженно аплодировал звезде вместе с группой девушек в черных кружевах и вычурных юбках. Мини-концерт достиг апогея, когда Миса исполнила свой совершенно новый сингл «Глаз дьявола» сразу вслед за «Вратами рая», самой первой песней в ее карьере. После окончания концерта певица осталась на сцене, чтобы раздать автографы, компакт-диски и футболки своим самым преданным, громким или симпатично одетым поклонникам. Она взглянула на толпу с озорной ухмылкой и прокричала в микрофон. «Должна вам сказать, я обожаю солнечные очки! И так рада, что вижу целую кучу моих фанатов, которые знают об этом увлечении! Ребята, я приготовила для вас совершенно особые подарки! Поднимайтесь на сцену!» После этого все взгляды обратились на группу мужчин. Они бросились было снимать очки, но остановились, когда увидели, что Эл вынул блокнот и карандаш из-под рубашки. «Ну же, я вас вижу! Не стесняйтесь, поднимайтесь на сцену!» Под одобрительные выкрики толпы, мужчины в темных очках, с лицами, скрытыми под марлевыми повязками, робко протолкались сквозь строй 12-летних девочек и вышли на сцену. «Рюзаки, это наш шанс!» Маки, хихикая над незадачливыми преследователями, тащила Эл за рукав к выходу из концертного зала. «Ты подготовила Мису, не так ли?» «Неплохо, неплохо, но...» Эл грустно оглянулся и прикусил ноготь большого пальца. «Ну что?» «Я хотел выиграть одного из тех плюшевых мишек с автографом», — угрюмо сообщил детектив. «У нас нет на это времени! Давай выбираться отсюда!» «Хорошо». Эл остановился, чтобы взглянуть на певицу в последний раз. «Амана Миса, надеюсь, что ты наслаждаешься оставшимися годами своей жизни». Он взял за руку Маки и выбежал на улицу. Однако вскоре Маки догнала его, пробежала несколько шагов рядом и, наконец, вырвалась вперед. Теперь она почти тащила задыхающегося Эл за собой. «Что? «Уже устал? Это потому, что не получаешь достаточно полезных веществ. Все время ешь сладости!» «Клетки моего мозга», — пропыхтел детектив, — «требуют сладостей». Группа мужчин наконец-то выбралась из зала и быстро направилась к бегущим. Они пытались на ходу достать оружие, одновременно избавляясь от бесчисленных подарков, плакатов с автографами Миссы, кукол и даже пары плюшевых подушек. «У нас проблемы, Рюзаки!» За секунду до выстрелов между преследователями и их целью с визгом затормозил грузовик. На его боку была реклама сладкого жареного картофеля. «Садитесь!» – прокричал Суруга с водительского места. Эл и Маки залезли внутрь и быстро захлопнули дверцы. Буквально через мгновение их уши заложило от металлического грохота пуль, попавших в обшивку. Несмотря на дешевый внешний вид, грузовик, который Эл называл «передвижной центр управления», был оснащен пуленепробиваемыми стеклами и специальным металлическим покрытием, способным выдержать прямое попадание любого оружия. Суруга вдавил педаль в пол и направил фургон по центральной аллее фестиваля в сторону складского района. «Спасибо вам, господин Суруга. «Это были парни из ФБР?» – прокричал в ответ агент. «Немного экстремально. Вы не находите?» Он резко крутанул руль, заставляя Эл и Маки вцепиться в сиденье. Еще одним головокружительным поворотом он ухитрился пересечь сразу три полосы встречного движения. «Прошу прощения, шины не пуленепробиваемы, поэтому приходится уклоняться». «Похоже, их тактика изменилась. Раньше они охотились за тетрадью смерти, но в этот раз сразу начали стрелять на поражение». Обретя равновесие на сиденье, Эл открыл ноутбук и вошел в информационную базу ФБР. «Похоже, вы и я были признаны террористами, угрожающими миру тетрадью. Агентам было разрешено стрелять, как только они нас увидят». «Угрожающими миру? И что это означает?» «Очевидно, президент США получил угрозы от имени Эл. Должно быть, кто-то взломал систему штаб-квартиры Центра расследования». «Под кем-то ты имеешь в виду?» Суруга помнил угрозу Кудзё и почувствовал, как мурашки поползли по его спине. Эл ничего не ответил. Он ссутулился на сиденье грузовика и задумчиво закусил ноготь большого пальца.